танцы под фонарем. Музыка так орет, скоро спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет, скоро спать не дает. Мы убитые вдвоем. Я дыхание задержу. Музыка так орёт, скоро спать не даёт. Мы убитые вдвоём.